Глава 15. Дюревская и Мусик. Прямо с восточного вокзала Благово отправился в особняк Д'Эстре на Рю Гренель, 79, в российское посольство. Прочитал телеграмму от Лыкова с отчетом о походе в военно-ученый комитет и порадовался, что его миссия еще не запоздала. Можно было ехать на Рюклебер, где в кокетливом двухэтажном особняке проживала вдова покойного государя. Светлейшая княгиня Юрьевская старалась в последние годы реже появляться в России. Вскоре после воцарения нынешнего императора она устроила ему несколько скандалов. Сначала потребовала наградить ее орденом святой Екатерины, ссылаясь на предсмертное желание мужа. Ей отказали. Потом долго боролась за два канделябра, которые ей якобы подарил все тот же покойный супруг, а подлые дворцовые лакеи украли их. Расследование не подтвердило факта подарка. Живя в Зимнем дворце, вдовушка, видимо, изрядно натаскала из него дорогих безделушек, но канделябры вывести не успела. Рассердившись на всех, Юрьевская уехала в Париж и занялась написанием мемуаров. Вскоре они были изданы под псевдонимом Виктор Лафетре, переполненная интимными подробностями, задевающими честь бывшего государя, книга вызвала законный гнев его сына Александра III. Тем не менее, 100 тысяч ежегодного казенного содержания регулярно пересылались на Рюклебер, помогая вдове жить весьма широко. Екатерина Михайловна принимала гостей из России, ругала новое царствование и хвалила прошлые порядки. Большую часть времени она проводила в обществе домашнего доктора Любимова. Рослый, атлетически сложенный красавец с роскошными бакенбардами помогал княгине скрасить тяготы вдовства. Прибыв в особняк, Благово сразу прошел в кабинет эконома светлейшей княгини господина Долинского. Эконом носил чин полковника, числился по МВД и являлся официальным соглядатаем. Кроме хозяина, в кабинете столичного гостя ожидал еще один господин. Лет 35, высокий, плотный, с обильной шевелюрой и мясистым носом на гладко выбритом лице, он производил впечатление человека решительного. — Позвольте представиться, ваше высокородие, губернский секретарь Рачковский Петр Иванович. — Называйте меня без церемоний, Павлом Афанасьевичем. — Благодарю-с. Легкой беседы я не ожидаю. Возможно, понадобится взять серьезные меры. Вы готовы действовать? Так точно, Павел Афанасьевич. Тогда ждите меня здесь. Попробую сначала договориться по-хорошему. Если не получится, приглашу эскулапа сюда. Тут вы и понадобитесь для большей убедительности. Благово слышал о Рычковском, многообещающем агенте Московского охранного отделения. Мелкий чиновник, он сошелся с революционерами, укрывал террориста Мирского. В 1879 году третье отделение арестовало его и быстро перевербовало. Рачковский успешно доносил, но был выдан шпионом народной воли Клеточниковым и бежал в Вильно. После цареубийства 1 марта вернулся в Петербург, вступил в священную дружину. Дважды по ее поручениям приезжал в Париж выслеживать эмигрантов. Умный и смелый до дерзости, он был склонен к рискованным поступкам и не боялся ответственности. Как раз то, что нужно в нынешней ситуации. Полковник Долинский пошел наверх к хозяйке и вскоре вернулся. — Вас ждут. Павел Афанович поднялся по парадной лестнице карарского мрамора, прошествовал через длинную анфиладу и оказался в обширном кабинете княгини. Мебели в нем было мало, книги отсутствовали вовсе, зато по углам стояли бронзовые статуэтки обнаженных вакханок. Весьма эротического исполнения. Долгорукая приняла статского советника стоя, но с высокомерной гримасой на лице. В свои 37 лет она еще сохраняла красоту, но утратила былую стройность стана и заметно располнела. Княгиня была в кабинете не одна. Возле самой похабной из вакханок застыл гигант в строгом синем сюртуке, писанный красавец собою. — Это мой секретарь и вместе домашний доктор, господин Любимов. Мужчины обменялись холодными поклонами. — Скажите, господин Благово, — начала беседу Юрьевская с неожиданного вопроса, — вы патриот и монархист? — Я вице-директор департамента государственной полиции. Полагаю, этого достаточно. Доктор в углу криво усмехнулся, и следом за ним это повторила хозяйка. — Подойдите сюда, вот, взгляните. Благово шагнул к столу и увидел красующийся на особой подставке стеклянный пузырек, в котором плавало что-то белое. — Что же я должен разглядеть? — Это заспиртованный мизинец моего августейшего супруга, великомученика Александра Освободителя. Его нашли на Екатерининском канале на месте взрыва. Я увезла сию драгоценную реликвию и никогда теперь не расстаюсь с нею. Ежедневно обливаю вдовьими слезами. Бедный Саша. Для меня он был просто Саша. Озадаченный Благово не нашелся, что сказать. А вот, — Юрьевская открыла ящик бюро, — и вторая реликвия, столь же священная. Здесь у меня хранится рубашка, залитая августейшей кровью. Именно она была надета на нем в тот страшный день. Я желала бы, чтобы перед сими святыми предметами, дорогими каждому патриоту, вы, господин статский советник, осенили себя крестным знаменем и сотворили молитву. Только после этого мы с вами сможем разговаривать. Юрьевская говорила все это высокопарным тоном, с пафосом и придыханием, закатывая глаза к потолку, словно плохая актриса. Благово начал раздражаться. — Ваша светлость, я прибыл сюда по личному указанию Его Императорского Величества, коего оба мы, надеюсь, являемся верноподданными слугами. Поэтому разговор наш состоится в любом случае, независимо от того, стану я креститься на мизинце или нет. Княгиня стремительно покрылась красными пятнами. Скосила глаза на Любимого. Тот молча кивнул. — Так и быть. Я вас слушаю. — Это ваше письмо? Статский советник протянул Юрьевский листок, найденный им в тайнике Макова. Немедленно подошел доктор, бесцеремонно вырвал у водовой письмо и принялся его внимательно читать. Уже через минуту он сказал. — Это не почерк Екатерины Михайловны. Вы принесли фальшивку, господин вице-директор. Что, департамент полиции опустился уже до провокирования? Да, это не мой почерк. Тут же подтвердила светлейшая княгиня, нагло глядя Благово прямо в глаза. Ай-ай-ай, господин из полиции, и не стыдно вам заниматься таким грязным ремеслом? А, впрочем, чего ждать от жандарма? Во-первых, я не жандарм. Во-вторых, в архиве МИДа упомянутый здесь протокол отсутствует. Следовательно, он действительно украден. В-третьих, эксперты определенно опознали руку. Это ваше письмо, княгиня. И, наконец, в-четвертых, с экспертами согласен и государь. И он повелевает вам немедленно вернуть секретный протокол в Россию. Вот его, собственноручная к вам записка. Благово протянул Юрьевской письмо от императора. И она, и Любимов прочитали его дважды, и лица их одинаково вытянулись. — Ваша светлость, не наводите на себя гнев Его Величества. Вам известен его резкий характер. Мне велено добавить на словах, что, ежели вы не подчинитесь, ваши счета в иностранных банках будут арестованы. Там есть несколько миллионов франков, происхождение которых вы никак не сможете объяснить. Немедленно верните мне протокол, иначе будет хуже для вас. Юрьевская затравленно засеменила по кабинету, потом схватила доктора за рукав. — Мусик, что же нам делать? Отберет ведь? Все-все отберет, я его знаю. Мусик нервно выдернул руку и отчеканил, глядя Павлу Афанасьевичу в переносицу. — Это шантаж и угроза. Так-то русский император обращается со слабой женщиной, законную супругу своего отца? Тогда знайте и передайте ему. Не получите вы никаких протоколов. Если он действительно здесь, представим это на минуту. то в нем заключена наша гарантия сохранения вкладов. Вот. Как только вы попытаетесь отобрать наши деньги, документ тут же окажется в Берлине. Предостерегите ваших руководителей, что это всерьез. Пусть оставят нас в покое, а не то поднимется такая буря. Да, — горячо добавила вдова, — канделябры не отдали, а теперь и кровное хотите загробастать. А вот ему, так и передайте. И бывшая смолянка, ведущая свой род от Рюрика, показала статскому советнику кукиш. — Это окончательное ваше решение? — спросил Благово у княгини, упорно не глядя на ее конфидента. Но тот не собирался выключаться из беседы. Широкими шагами доктор подошел к двери, распахнул ее и скомандовал. — Пошли вон. Так и доложите там. Бумажка наша — гарантия. И уже поэтому мы ее не отдадим. Никогда. Только попробуйте наложить лапу на наши авуары, и протокол ляжет Бисмарку на стол. Благово не стал более продолжать разговор. Он спустился в кабинет эконома и скомандовал Рачковскому. — Приготовьтесь, Петр Иванович. По-хорошему не получилось. А вы, полковник, идите и пригласите этого мерзавца сюда для приватных переговоров. Скажите, я хочу услышать сумму, за которую они согласны уступить протокол. Расчет Благово оказался верен. Очень скоро Любимов предстал перед ним со словами. — Давно бы так, батенька. Обо всем можно же договориться. Вы желаете знать цену? — Ага, — ответил статский советник и, что было силы, ударил доктора в челюсть. Одновременно Рачковский подставил ему сзади ногу. Гигант испуганно взвизгнул и растянулся во весь рост на полу. — Ах ты, мразь! С российским государем спорить собрался. Против ветра нужду справляешь. Вот тебе еще! Благово за правый бакенбард оторвал голову конфидента от пола и снова приложился от души. Любимов звонко стукнулся затылком о половицу, оставив в кулаке у статского советника клок волос. — О как! — обрадовался Благово. — Сейчас мы из него совсем ноздрево сделаем. Доктор заревел и вскочил, но Рачковский выхватил из кармана французский полицейский кастет и врезал ему с размаху по почкам. Любимов хрюкнул и упал на колени. Полицейские повалили жертву на пол и принялись безжалостно избивать ее ногами. Наконец, утомившись, Благово опять ухватил эскулапа за уже поредевшие бакенбарды и рывком поставил на ноги. Тот был деморализован, закрывал голову руками и сплевывал кровь из разбитой губы. «Вот что, Мусик, собачье-то говно! Выбирай прямо сейчас. Или протокол через 5 минут будет у меня, или он все равно окажется в моей папке. Но ты снимешь квартиру в Алексеевском Равелине Петропавловской крепости. Пожизненно. Тебя доставят туда послезавтраму дипломатическим багажом, связанного с эфирной маской на рыле. Ну!» Вскоре Благово с Рачковским покидали особняк на Рюклебер. В бархатной папке с серебряными застежками сыщик уносил секретный российско-французский протокол. За его спиной на втором этаже кто-то жалобно выл. Не то комнатная собачка, не то доктор Любимов.